Однажды он сказал: твой полет омега, лететь. Группу «Омега» собрал создатель «Блестящих» Андрей Грозный. Но играли и пели они совсем иначе. Тоньше, мягче, тише. Томная романтическая «Лететь» с одной стороны на несколько лет опередила возвращение гитар на большую эстраду. А с другой встроилась в новый ряд песен о небесах и мечте, которых не достичь как бы не хотелось. «Твой полет» — всего лишь сон. Через без малого 20 лет ее перепоет для фильма «Лед» Антон Беляев. Для сцены, где мечта все-таки осуществляется. В этом недолговечном проекте на перепутье встретились герои двух десятилетий. Лена Перова из лицея потом ушла в актрисы и телеведущие, а Алексей Романов сделал поп-группу следующего поколения «Винтаж». Алексей Романов, вокалист. «Омегу» все воспринимали как глоток свежего воздуха. Мы сразу стали бешено популярными. Но предшествовало этому мое 5-летнее заточение, что, в принципе, и дало такой глобальный результат. Я подписал в возрасте 16 лет контракт со звукозаписывающей компанией и моими продюсерами. За эти 5 лет они умудрились сделать МФ3 и «Блестящих», с которыми я работал в качестве бэк-вокалиста. Второй альбом МФ3 я вообще практически весь пропевал сам. То есть я сидел, ждал у моря погоды, копил силы и мысли, но самореализации никакой не получал. Вероятно, продюсеры не понимали, каким образом это все преподнести. Как только нашли второго пацана, Олега Добрынина, процесс вроде бы более-менее пошел. Правда, был 98-й год, кризис, все очень боялись запускать новый проект, поэтому нужен был 100% успех. Гарантировать его, наверное, помогла моя идея взять группу не гитариста, а гитаристку, только что ушедшую из группы «Лицей» Лену Перову. Никакого маркетинга я в виду не имел, просто пришел и сказал: ребят, чтобы все получилось, нам очень нужна эта девушка. Тут же все загорелись, включились все переговорщики и так далее. Ну и Елену умудрились уговорить. Андрей Грозный, конечно, гениальный продюсер, на мой взгляд. Много он мне дал как композитор. Я песню «Лететь» не сочинял, но принимал непосредственное участие в записи. Ровно столько, насколько мне позволяли. А позволяли мне мало что. Я просил изменить обработку голоса, изменить какую-то мелодическую линию. Мне говорили: сиди тихо, не болтай. Мы все за тебя сделаем. Но все-таки кое-что мне удавалось, и я надеюсь, что благодаря этому песня стала такой, какой она стала. Мы все действительно по-настоящему дружили. Но на втором альбоме получилось так, что каждый стал перетягивать одеяло на себя. Я тогда слушал Ленни Кравица и Red Hot Chili Peppers, пытался придумывать такую поп-альтернативу. А в эфир запускались какие-то быстрые песни с непонятными названиями. С коммерческой точки зрения, второй альбом был полным провалом, и после этого реабилитироваться уже не получилось. Да и, видимо, никто этого и не хотел, потому что уже тогда была Жанна Фриске сольная, которая полностью устраивала своих продюсеров. Мне приятно слышать, что мы со своим гитарным попом опередили тренды российской поп-музыки лет на 5. Из-за того, что я иногда слишком спешу, бегу вперед, мне неприятно видеть, что некоторые результаты моих работ, даже нынешних, не до конца понимают. Иногда мне это мешает. Но в любом случае это моя жизнь, и я безумно рад, что она такая. Что я занимаюсь любимым делом и еще получаю за это деньги. Интервью брал Иван Сорокин в 2011 году.